Глава 30. «Кажется, это она!» Мы сбились в кучку перед витриной и поминутно выглядываем наружу. На часах без 10:05. На противоположной стороне улицы только что припарковалась черная машина с водителем и пассажиром на заднем сиденье. Я смотрю на Аделаиду, которая смотрит на Арию, которая смотрит на Анджелину, которая смотрит на меня. У нас все готово. Анджелина принесла торт «Маргарита», и мы вместе решили, как расположить мебель. Аделаида и Ария отвечали за оформление. Они поставили самые красивые и необычные предметы на видные места. Присцилла пришла на случай, если появятся вопросы, касающиеся юридической стороны дела. Сеньоры Дали пока не видно, но я надеюсь, что она еще придет. Ее присутствие может оказаться для нас решающим. А если совсем на чистоту, то оно окажется решающим для меня. Чтобы вселить в меня уверенность в своих силах, достаточно одного ее добродушно упрекающего взгляда. Водитель вылезает из машины и обходит ее по кругу, чтобы открыть заднюю дверь. Я стою, затаив дыхание. Из машины показывается пожилая дама с пышным седым каре, одетая в ультрамариново-синий костюм, в точности, как у королевы Елизаветы. Она идет, опираясь на трость с серебряным набалдашником. Мое сердце бьется так, будто сейчас наступит конец света. С минуты на минуту я встречусь с Маргарет. Нужно все ей рассказать, объяснить, попытаться убедить ее, передать ей все, что я сама узнала. Рассказать о матери. Я даже не знаю, с чего начать. Аделаида жестом подзывает меня, чтобы я ее встретила. Но ноги у меня ватные, вот-вот подкосятся. Так что она берет меня под руку и помогает подойти к выходу. «Мисс Маргарет?» спрашивает она, как только женщина приближается к нам. «Добрый вечер», — отвечает та, коротко нам кивая. Я улыбаюсь, стараясь не выдать своего волнения. Просто не верится, что мы воплотили эту авантюру в реальность. Маргарет приехала. «Я Гея», — произношу я как можно более четко. Я не знаю, уместно ли пожимать ей руку, и в итоге у меня выходит какой-то небольшой поклон. Она мне улыбается, и это немного успокаивает. «Я знала Дороти много лет назад», — продолжаю я, оглядываясь на Аделаиду, чтобы она переводила. «Этот магазин был ее царством». Я делаю шаг назад, чтобы ее впустить. Отступают и Анджелина, и Аделаида с Присциллой. «Приятное место», — отмечает Маргарет, осматриваясь. Она подходит к латунному торшеру и легонько до него дотрагивается. «Пришлось постараться, чтобы вернуть магазину прежний вид», — объясняю я, не умея скрыть гордость. «Но мы рады, что это того стоило». Она кивает. «Несомненно, дорогая». «Это Аделаида, Анджелина, Присцилла и Ария. По очереди представляю их я. Мы работали в команде». «В настоящее время магазин продается», — вступает Аделаида. «Его выкупило одно агентство недвижимости, которое не имеет к этому району никакого отношения». Оно хочет продать его тому, кто больше предложит, и им не важно, будут здесь игровые автоматы, очередной фастфуд или салон сотовой связи. Понимаю, с сожалением отвечает Маргарет. В Лондоне история та же. Город разрастается, люди вынуждены жить все дальше и дальше от центра. Улицы наводняют бездушные заведения. Я не ожидала, что такая богатая женщина окажется столь отзывчивой, но, полагаю, это у нее от матери. Маргарет поднимает с полки хрупкий стеклянный колокольчик, рассматривает его и кладет обратно. «Дороти вложила в это место всю свою душу», — говорю я шепотом. «Я хочу сказать что-то впечатляющее, эффектное, но ничего не приходит в голову. Чувствую, что Маргарет отстраняется». Аделаида приглашает ее пройти в некое подобие гостиной, которое мы организовали. Ей диванчик, а нам несколько кресел вокруг журнального столика. В центре столика — торт Анджелины и дымящийся чайник с фарфоровыми чашечками из английского сервиза. Когда мы все рассаживаемся, в воздухе повисает неловкое молчание. Похоже, Маргарет неудобно на диване, он под ней слегка проваливается. Опираясь на трость, она пытается держать ровную осанку. Аделаида сидит на краешке кресла, наклонив ноги в сторону, как принцесса Кейт. Ария устроилась у мамы на коленках и вытянулась вперед, чтобы не упустить из беседы ни слова. Присцилла стоит в сторонке, не выдавая никаких эмоций. Видимо, это профессиональная деформация. Я разливаю чай по чашкам изо всех сил, стараясь контролировать дрожь в руках, и вспоминаю о Дороти, которая делала то же самое в день, когда я с ней познакомилась. Атмосфера тогда, разумеется, была куда более непринужденная, но и так тоже ничего. «Ваша мать часто угощала чаем своих покупателей», — начинаю я, прочистив горло. «Как-то раз она угостила и меня». «Моя мать?» «Дороти», — уточняю я, протягивая ей кусочек торта на блюдце. Маргарет ставит блюдце на стол, обводит нас недоумевающим взглядом. «Но я не ее дочь». «Как так?» Аделаида ошеломленно на нее смотрит, забыв перевести то, что все мы и так уже поняли. «У Дороти не было детей», — продолжает Маргарет в растерянности, глядя на нас. Мы застыли в своих креслах, словно статуи. Перед самой Первой мировой войной Дороти вышла замуж за брата моей матери, Люка Фримана. Род у нас древний, уважаемый, и мать дяди Люка, моя бабушка по материнской линии, брак этот не одобрила. Дороти была из разорившейся дворянской семьи. Но настоящая проблема всплыла, когда выяснилось, что она не может иметь детей. Дороти очень хотела дочку, и не только из-за того, что все требовали от нее продолжения рода. После долгих лет безуспешных попыток мой дядя ушел от нее к другой женщине, которая уже успела заделать ребенка. Вот такая несправедливость. В то время мужчинам прощалось все, а женщинам — ничего. Мне вспоминаются строчки из письма Дороти, где она рассказывала о своем бегстве, и в свете этого откровения они приобретают новый оттенок. Я не помню, когда уехала тетя Дороти. Я тогда была слишком маленькой. Она, по сути, меня никогда и не знала. До нас периодически доходили слухи, что она разорена, что у нее никого нет, что она так и не смогла устроиться в жизни. И, наконец, что она открыла комиссионку на окраине то ли Рима, то ли Милана. Ни у кого из нас нет сил ни отвечать что-либо, ни выражать досаду. Мы ставим на стол свои чашки, утратив всякое желание пить чай. Когда мне сообщили, что она завещала мне этот магазинчик на юге Милана, я не захотела его принимать. Решила, что на нем наверняка висит куча долгов, и вообще неизвестно, какие там могут быть подводные камни. Вот почему я отказалась, даже не посмотрев на него, не разузнав о нем и вообще не особенно об этом задумываясь. Конечно, теперь, когда я сюда приехала, я вижу, что это чудеснейшее место, обустроенное энергичной, горящей своим делом женщиной. Она улыбается нам. «Я очень тронута, что обитель моей тети вам так дорога, что вы хотите спасти ее любой ценой. Я очень тронута, что вы мне позвонили». Я смотрю на Анжелину, Аделаиду, Арию и Присциллу, которые, выпрямившись, сидят на обшитых парчой креслах. Перед ними стоят изящные чашки, над которыми еще поднимается пар, блюдца, на которых лежат нетронутые кусочки торта. И мне поневоле становится стыдно за нашу наивность. Маргарет отпивает из чашечки глоток чая, хотя видно, что делает она это нехотя, и вдруг спрашивает. «А у вас не найдется капельки виски для вкуса?» «Сбегаю в ничто, принесу», — восклицает Анжелина, мгновенно вскочив на ноги. Мы молча ждем, пока она вернется. Минуты тянутся, и я вожу глазами по комнате, пытаясь не пересекаться взглядом с остальными. Зачем Дороти писала письма дочери, которой у нее не было? Отчего чувствовала эту потребность? Может быть, все эти предметы нового мира нужны были ей, чтобы заполнить бездонную пустоту в ее сердце? Мы с облегчением встречаем вернувшуюся Анжелину. «Я понимаю и уважаю то, что построила моя тетя», продолжает Маргарет, сделав глоток чая с виски. «Я боюсь, что догадалась, к чему она клонит». «Но, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать», — заключает она. Я сжимаю в кармане глиняного гуся. Меня просто убивает хладнокровие Маргарет. Еще несколько минут назад я гордилась этим местом, а сейчас я вижу в нем только старый магазин, который пусть и значил для кого-то многое в прошлом, сейчас не значит ровным счетом ничего. Допив свой чай, Маргарет ставит чашку на столик. По комнате эхом разносится звон фарфора. Я представляю, как он прокатывается через улицу и разлетается по всему району. «Почему бы вам его не купить?» — спрашивает она с такой простотой, что волей-неволей начинаешь верить в ее искренность. Вы молоды, горите общим проектом. Нам купить магазин без гроша в кармане, каждая со своими проблемами. У Аделаиды уже нет сил переводить наши жалкие ответы. К глазам подступают слезы, но мне удается сдержать их. Я вспоминаю о сеньоре Далии и говорю себе, что, пожалуй, даже лучше, что она не пришла. Избавила себя от разочарования. Что ж, так или иначе, я хотела передать вам вот это. Говорю я, протягивая Маргарет письма ее тете. Уже не как искорку, которая разожгла бы ее энтузиазм, а как некое подобие утешительного приза. Маргарет с благодарностью их принимает. Прошу прощения, но мне нужно спешить на самолет. Не передать словами, с какой надеждой я смотрю ей вслед и жду, что она обернется, скажет, что передумала. Она ступает неспешно, стуча тросточкой по асфальту, удаляется шаг за шагом. 4 метра, 3, 2. Она подходит к машине. Водитель открывает ей дверь и помогает сесть. Автомобиль скрывается в конце улицы. Маргарет сделала выбор. Маргарет не ее дочь. Маргарет уехала. «Вы что, привидение увидели?» Ничего не подозревая о нашей встрече, шерсть с примесью шелка вырывается в магазин, как всегда, в своей торопливой манере, будто мысленно уже бежит в следующее место в ее списке. В одной руке у нее телефон, в другой — сумка. Я пожимаю плечами. В этом магазине их по 5 штук на квадратный метр. «Будь добра, постарайся не рассказывать об этом покупателям», — отвечает она, вся сияя. «Кстати, у меня отличные новости. Учитывая, что мы получили больше 1 предложения, мы решили устроить торги, частный аукцион. Это новый способ поднять цену. Предложения будут подаваться в закрытых конвертах, а вскрытие пройдет через 2 недели в агентстве напротив конторы нотариуса. Как раз успеем за это время распродать этот хлам и полностью освободить помещение. А потом здравствуй, новая жизнь!»